несколько недель, решил, что надо приехать. Мне надо с тобой кое-что обсудить. И лучше всего это делать лично, а не по телефону. Что-нибудь не в порядке?» Она тревожно всматривалась в его лицо. Он помотал головой. «Ну как, по-твоему, я мог бы пройти в дом и получить чашку горячего кофе или чаю? Довольно прохладно было ехать на этом драндулете». «Ну, конечно, Вилли. Какая же я недотепа. Сперва я покажу тебе, где раздеться, а потом попрошу у Кока что-нибудь горяченькое. Ну и, конечно, ты останешься на второй завтрак. Фрау Вестхейм и баронесса фон Тиган наверняка будут на этом настаивать. И я надеюсь, ты не станешь возражать позавтракать с детьми, Ирмгард, ты со мной?» «Нет, конечно, и спасибо. Я с удовольствием останусь». «А кто такая Ирмгард?» «Это здешняя няня», — пояснила Тедди, и, подойдя к краю террасы, позвала. «Максим!» «Что, Тедди?» — ответил он, стоя у подножия склона и подняв на нее свое личико. Рукой малыш прикрывал глаза от солнца. «Я повела Вилли на кухню напоить горячим». «А мне нужно прийти?» «Нет, Максим, ты оставайся и еще поиграй». «А я хочу поздороваться с Вилли. Ты с ним потом поздороваешься. Он будет с нами завтракать». «Ура! Ура!» — радостно завопил Максим, размахивая лопаткой. «Не беспокойся», — крикнула Ирмгард. «Я пригляжу за Максимом. Я тоже, Тедди», — предложила себя в помощь девятилетняя Диана фон Виттинген. «Я не маленький», — крикнул Максим. «Спасибо вам обоим», — бросила Тедди и взяла Вилли за руку. «Пошли попросим для тебя кофе. Ты сможешь его выпить в гостиной у Ирмгард. Она у нас на двоих. Там горит большой камин, и ты согреешься. Ты должен быть совсем замерз». «Что да, то да». Теперь Теодора посмотрела на него пытливо. «А сейчас ты не можешь сказать, что тебя волнует настолько, что тебя приспичило гнать в такой дальний мотоцикле, лишь бы поговорить со мной». Под взглядом девушки Вилли выдержал для солидности паузу. «Дело в следующем», — сказал он, глядя на Теодор. «Мой отец не смог достать въездные визы в Америку. Ему обещали одну в Палестину через еврейскую организацию в Берлине. Через нее же получает и выездную. Он их обе получит через неделю или две.